Стивен ткнул пальцем себе за плечо. Здесь тоже по душу старика Вандервельда. Интересная складывается ситуация, верно? А не многовато ли ртов на один кораблик? Джеймс перестал играть, посерьезнел и уперся обеими руками в фальшборд. Кто они? Голландец, капитан Ван Батилан. Ты, возможно, о нем слышал. Пока сопляки вроде тебя драили палубы, мы с ним провели немало славных денечков у побережья Венесуэлы. Потом он ушел на юг и занялся поставкой рабов в Бразилию, но вернулся, когда узнал о стоящем деле. Мы встретились в проливе между островами. Иван Батилан предложил охотиться вместе. А второй? О'Лири мрачнел с каждым мигом. Что здесь делает королевский военный корабль? Не знаю, как Ван Батилан нашел с ним общий язык, но и испанцы принимают участие в охоте. Мало того, мой голландский друг сообщил мне, что на севере стоит еще одна эскадра. Она сторожит дорогу к островам. Это повышает наши шансы. Не находишь? Ты сказал наши? Ирландец оглянулся на Кнута. Тот пожал плечами. Это предложение? Да. Стивенс перестал ухмыляться. Если такая облава затеяна ради одного судна, значит, везется что-то очень ценное. Ты, конечно, можешь выйти из игры, но тогда уходи прочь, или мы отправим вас на дно вместе с вашей посудиной. Если согласишься участвовать в доле, имеется мое личное условие, с которым согласны Ван Батилан и испанец. Ты отдашь мне триумф. Это будет, как бы сказать, твой вступительный взнос. А зачем же мы вам? Боитесь не справиться с Лановида целым флотом? Ты сам знаешь, что такое удачлив, как Вандервельде. С ним ушли на север лучшие люди, и его корабль один из лучших, что когда-либо спускали на воду. А еще он хитер, такую рыбу надо ловить в частую сеть. Да и вообще... Стивен подался вперед, будто хотел сказать О'Лири что-то личное. И вообще, кто знает, с какими дьяволами он там на севере связался. Короче говоря, или ты соглашаешься, или уходишь, но барк ты должен вернуть мне в любом случае. Я обязан посовещаться с командой, сказал Джеймс. И, конечно, в случае нашего согласия, мы должны провести совет капитанов эскадры. О чем разговор? Если команда не будет возражать, спускай шлюпку и иди к Ван Батилану. И, конечно же, подготовь триумф к передаче. Не забудь про моих людей. Я помню о пленных. На этом переговоры закончились. У Диего имелось несколько вопросов к капитану. Но О'Лири молча указал арагонцу на бак. Туда ему и пришлось отправиться. Скучая, Диего принялся разглядывать корабли, пока команда проводила срочное совещание. Впервые Алонсо рассмотрел название фрегата Стивенса, написанное кое-как, черными неровными буквами. Дракон. Под ними угадывалось прежнее наименование судна, проступавшее красивыми выпуклыми литерами. От скуки арагонец попытался его прочесть, и у него получилось Анна. Вряд ли пираты имели неприязнь к женскому имени. Скорее, в торопях изменили имя отбитого приза, чтобы запутать следы. А может быть, Стивен собирался скрыться на фрегате с другим названием и от своих таинственных заказчиков. Охотники, Алонсо, опершись на фок-мачту, наблюдал за тихо переговаривающимися матросами. Они решили перехватить Лановедат до прихода на острова. Собрали вправду целый флот. Значит, их не беспокоит тот документ, где сказано, что корабль все же вернулся с золотом. Выходит, прошлое. Ах, проклятие. Не прошлое, а будущее, выходит, можно изменить. Да, молодец, Диего. Ты делаешь удивительное открытие. Конечно, будущее можно изменить. Лучше подумать о делах насущных. Если задействованы такие силы, то, скорее всего, здесь действуют сразу несколько кланов, этих таинственных охотников. Они могли объединиться на какое-то время. Но как бы ни началась большая драка, когда приз окажется прямо перед ними. Или не начнется. Тот 60-пушечный испанец выглядит так, будто ему бояться нечего. Том Старк, которого хоть с поражением в правах, но приняли в команду, сидел молча, внимательно вслушиваясь в испанскую речь товарищей. Зато француз, к удивлению Алонса, разок-другой вставил словечко. Диего очень хотелось быть там. Хотелось убедить пиратов остаться. Он просто не мог уйти сейчас, когда и сам наконец всем сердцем поверил, что Ла Навидад появится в проливе, имея на борту что-то невероятно ценное. Жалея, что ради поддержания расположения капитана так и не попросился в команду, Диего в сердцах отвернулся. Если команда заставит Джеймса уйти, черт с ним, подумал он. Хоть за борт прыгну, останусь со Стивенсом или с голландцами. К соотечественникам ему отправляться не очень хотелось, потому что слухи о некоторых проделках Аббата в Испании могли быть уже известны капитану военного корабля. Интересно, что будут делать Фламель и Старк? Особенно Фламель. Нет, я не верю, что его интересует только Орехал. Испанские и голландские корабли тем временем подошли ближе. Капитан Ван Батилан дал своему судну гордое и длинное название «Конинг Ван де Океан», которое Алонсо перевел как «Корабль океана». Испанское судно называлось проще – «Кастилья». Диего рассмотрел матросов и офицеров. Похоже, корабль продолжал оставаться на военной службе. И капитан не стал пиратом. Может быть, сам король замешан в этой игре и использует военный флот для поиска предметов. Меня уже ничего не удивит. Наконец, собрание закончилось. К облегчению Алонсо матросы сразу же стали спускать обе шлюпки. Одна из них должна была доставить капитана на коник, а другая снять с триумфа все маломальски ценные. Из чего Диего сделал вывод, что барк решено вернуть добровольно. Впрочем, при существующем теперь соотношении сил, иного было трудно ожидать. Не сумев поговорить с мрачным капитаном, Диего поймал за рукав Фламеля. Француз выглядел довольным. «Чему радуетесь, месье Никола? Команда приняла какое-то ваше предложение?» «Да, представьте себе, он просто сиял». Боцман Кнут вместе с Тихим Томазо хотели сместить капитана Улири, отдать барк и уплыть. Их поддержали несколько членов команды и даже штурман. Кстати сказать, вас они собирались оставить на барке. На барке? Диего понял, что зря готовился добираться до фрегата вплавь. Да, это было бы удобнее. Что, и пленных повозвращаем? Как же поступят со Старком? «Том Старк – член команды Монмаранси», – важно заметил француз. Этот вопрос не обсуждался. Мнения разошлись, и речь капитана многим не понравилась. Но я сказал, что ждать осталось недолго. И если капитан выторгует нам четвертую или пятую часть добычи, то зачем спешить? С такими силами нам Ла Навидад не страшен. Представьте, эти головорезы побаиваются тех, что отплыли с Вандервельда на север. Надо думать, голландец набрал себе в команду каких-то удивительных негодяев. Проще говоря, команда решила со мной согласиться и дать О'Лири еще неделю. Если корабль не появится, то они его сместят и уйдут на юг. Да, смешные люди. Это почему? Река. Фламель широко улыбался. Но за его плечом Диего видел боцмана, который поглядывал на Кока совсем недобро. Я узнал эти места. Именно на этой реке атланты начали строить свой город. Но не успели закончить. Туда ушел корабль с Орехалком. А значит, несметные сокровища совсем недалеко от нас. Сеньор Алонсо, вы близки с нашим капитаном. Может быть, поговорите с ним? «В прибытии Ла Навидад вы не сомневаетесь», — сделал вывод Диего, глядя в глаза француза. «Старк что-то рассказал вам. Он человек охотников, верно?» «Будьте осторожны, Фламель. Мне жаль было бы найти вас с перерезанным горлом. Лучше бы вам быть со мной пооткровеннее. Тогда бы вы имели больше шансов добраться до вашего орехалка». «Сеньор Алонсо, вы потратили немало денег, но корабль, по сути, вам не принадлежит. Вы даже не член команды. А дружба с капитаном – вещь довольно зыбкая, учитывая его вспыльчивый характер и желание многих его сместить. В сущности, это вам стоит поберечься, а не мне. О себе я как-нибудь позабочусь». Том как раз отправился за пистолетами на Триумф. Он знает, где там припрятана парочка весьма хороших. Француз подмигнул Диего, словно взрослый симпатичному, но недалекому ребенку, и отошел. Арагонец, удивленный таким отношением, не сразу обрел дар речи. Если уж Кок считает себя выше его, то, может быть, Алонсо и вправду неверно оценил ситуацию. «Все здесь переменчиво», – пробормотал он. «И погода, и ход сражения, и отношения команды. Надо было попроситься в Кубрик, но ведь тогда О'Лири совсем перестал бы ему доверять». «Эх, капитан Джеймс, не подведи меня. Иди до конца». Глава 9. Капкан, дичь и хищник. Пролив между Флоридой и Багамами, узкий и хорошо знакомый, должен был вывести Лана Видат прямо в родные воды. Там много кораблей, много колоний. На материке или любом острове можно сойти на берег, чтобы спрятаться. Кристин всерьез рассматривал такой вариант. Ей казалось, что рыба-парус поведет Блэк Стар не за кораблем, а за ней, хозяйка такого нужного преследователям дельфина. Наверное, капитан судна под черными парусами полагал, что и другие предметы Кристин держала при себе. Тогда цена охоты возрастала многократно. Но решение капитан Вандервельды пока не приняла. А что, если потеряв ее след? Черный охотник возьмется за Лана Видат и его команду, надеясь что-нибудь выведать. Ей казалось, что все станет яснее, когда рядом окажется Куба, Эспаньола и другие хорошо знакомые с детства места. «Только бы не встретить кого-нибудь!» Моррисон, стоявший у штурвала, перекрестился. «Упокой, морские дьяволы, наши грешные души, но не в этот раз. Если бы мы хотели кого-нибудь встретить, пошли бы на Багамы». Кристин больше интересовала, не появились ли еще сзади черные паруса. «Здесь делать нечего, ни нашим, ни военным кораблям. А торговец какой попадется, но пусть считает, что ему очень повезло». Они держались ближе к материку. У островов много мелей. Это всем было известно. Дикий необжитый берег зарос лесом, который скрывал множество болот. Здесь не устроишь плантацию, а в земле нет серебра. Ничего, кроме индейцев. На второй день после того, как они вошли в пролив, стало очень жарко. Но это моряков лишь радовало. Жара говорила о приближении к цели. Холодный и негостеприимный север остался далеко позади, как и все неприятности. Так, по крайней мере, полагал Самбо, который с утра распевал в своей бочке на гроте какие-то победные песни. Тем неожиданнее был его крик. «Капитан! Три! Нет, четыре паруса впереди! И один! Слонову растопчи парус сзади!» Кристин и Моррисон переглянулись. Такого просто не должно было быть, но Самбо, видимо, чересчур увлекся пением и не сразу заметил корабли. «Кто ближе?» Кристин кинулась искать где-то позабытую подзорную трубу. «Те, которые спереди, ближе. Особенно большой, который слева. Нет, справа. Ой, нет, этот, который сзади, Блэк Стар, тоже ближе. Я начинаю думать, что удача оставила меня окончательно», — заявила Кристина, поджала губы. «Давай карту, боцман. Надо искать выход из этого мешка. А я тебе без карты скажу, Кристин. Как раз сейчас нам деться некуда. Моррисон почесал отросшую рыжую шевелюру. Когда я был совсем молод, мы гуляли по этим местам с Джеком Мерфи и Жюлем Холостяком. Капитан Жюль тогда говорил, что среди Багамских островов его никому не взять, потому что он знает, как свои 5 пальцев. Клянусь, так и было. Так вот, мы в узком проливе, здесь взяли бы и Жюля. Надо разворачивать корабль и прорываться обратно, к северу. Посмотрев за плечо, туда, где уже с палубы можно было рассмотреть далекую черную точку, Кристин покачала головой. Это он, Блэк Стар. Он нас не пропустит. Лучше уж идти вперед и надеяться, что тем кораблям, что идут с юга, нет до нас никакого дела. Снимите черный флаг. Теперь не время шутить, поднимите испанский. И все же принесите мне карту. Испанского нет. Есть португальский и датский. Тогда датский. Португальцев в этих морях испанцы не любят. Моррисон и тощий Бен, переглянувшись, пошли искать флаг. Команда, бодрость которой возрастала по мере продвижения к югу, разочарованно молчала. Миг, и опять всем казалось, что до Тортуги Лановидат добраться не суждено. «Вряд ли все 4 корабля на юге управляются охотниками», сказал капитану Ли, подавая карту. «Можно было бы вступить в переговоры. В конце концов, мы можем купить проход. Если хорошо договориться, они даже задержат Блэк Стар». «В твоих краях возможно». Кристин присела прямо на палубу и расстелила карту на коленях. «Но у нас каждый любит получать все. Единственная цена, которую они примут, глядя на состояние моего корабля, все золото, что есть в нашем трюме, и еще обыщут каждого матроса. А получив золото, они не будут чувствовать себя чем-либо обязанным. Что-то мне не очень нравится ваши обычаи. Надо всего-то иметь хороший корабль в хорошем состоянии, пушки, ядра и полную команду, готовую идти в огонь и воду. Тогда все в порядке, и у пирата много друзей. Но не в нашем положении. Действительно, мы зажаты между островом и Флоридой». Она водила по карте пальцем с обломанным ногтем. «А эти корабли на юге стоят возле устья реки. 4 паруса впереди по курсу были уже отчетливо видны. Мало того, в стороне оказался еще один корабль, по всей видимости небольшой. Самбо разглядел даже испанские флаги самого крупного из преграждающих путь судов. Чуть позже, когда Лановидат подошел ближе, Кристин уже не знала, что и думать. Испанский военный корабль, 50 пушек, как минимум. 3 корабля поменьше под испанским, голландским и английским флагами. И барк, на котором флага не имелось вовсе. «Это что за дьяволова ярмарка?» Тощий Бен хрипло рассмеялся. «Может быть, за время нашего отсутствия тут новая тортуга появилась? Я только в гавани Левасера такое видел. Стоят рядышком, как голубки. Какой план, Кристин? Нам не миновать их». «План? План у нас может быть только один». Пока Лановидат приближался, марсовые ждущих его корабли обменивались сигналами на том странном интернациональном языке, который сам собой выработался в южных морях. В ход шли и шейные платки, и сабли, и даже маленькие зеркала. «Я правильно понял, что нам предлагают пойти вперед?» Боцман Кнут после собрания команды стал вести себя по отношению к капитану почти как равный и постоянно находился на мостике. О'Лири хмурился, но пока терпел. «Правильно, ты же еще не ослеп». Все, включая даже Диего, который ровным счетом ничего не понимал, напряженно следили за сигналами. «Что ж, в этом есть смысл. Наш испанский 60-пушечный друг – сила, козырный туз. Голландец давно не был в Карибских водах, а Стивенс не в ладах с Вандервельде. Капитан хлопнул по спине дикобраза, стоявшего за штурвалом. «Давай, правим навстречу!» «Мне это не нравится!» Губы Кнута стянулись в тонкую злую нитку. «Мы получаем только пятую часть добычи и должны идти первыми!» «А мне плевать, что тебе это не нравится!» Ирландец был доволен. «Чего ты хочешь? Чтобы эти королевские вояки потопили и судно, и наше золотишко?» «Нужно поговорить с капитаном, Лана Видат. Кроме того, я знаком со многими из команды. Да и ты тоже». «Меня Вандервельда не жаловал», — чуть дрожащим голосом сказал дикобраз. «Уйти бы мне в трюм». Вместо ответа капитан Джеймс положил ему на плечо тяжелую руку. Диего понимал. Улили вполне устраивает быть первым. Кто заговорит с Лана Видат? Он и вправду верил, что может стать тем неходившим на север капитаном, о котором упоминали островные сказители. Капитаном, который приведет корабль с золотом на острова. Вот только как это могло бы произойти? Алонсо не понимал. Даже если Лана Видат и Монмаранси объединятся, им не устоять против эскадры. Тем более, что выглядел возвращающийся с севера корабль весьма потрепанным. «Да у них Бизани нет!» – закричал Марсовый. «Мне видно. И корма вроде как разбита». «О, капитан! Позади них вижу парус. Он кажется черный». «Черные паруса?» О'Лири невольно оглянулся на оставшиеся позади корабли. Все, стоявшие на мостике, кроме Диего и Джеймса, испуганно перекрестились. Спустя мгновение также поступили не спускавшие с них глаз матросы. Весть о черном парусе пронеслась по кораблю от бака до кормы. И пираты начали гадать, какой дьявол мог прийти вместе с Лана Видат. «Если он так далеко, то вряд ли он его друг», — сделал вывод тихий Томмазо. «Может, еще и обойдется». «Мне с самого начала эта затея не понравилась», — процедил Кнут. «Если бы не ты, О'Лири, мы могли бы на этом кораблике преспокойно гулять вдоль побережья Панамы. Вот прямо сейчас». «Ты не верил, что Лана Видат придет?» — спокойно напомнил ему ирландец, положив, впрочем, руку на эфес. «Так вот он, Кнут, смотри. И позволь впредь капитану решать, как поступить. Марсовый, сигналь Вандервельда, что мы хотим переговоров». Прошло еще несколько минут. Корабли сближались, но ответа на сигнал не поступило. Немного нервничавший Диего решился задать вопрос, который занимал его больше всего. «Джеймс, вы сказали, что у них датский флаг. А что, если это вообще не Лана Видат?» Пираты уставились на него, как на сказавшего глупость ребенка, а потом дружно расхохотались. «Для вас, Диего, все корабли, наверное, на одно лицо?» — спросил его О'Лири, отсмеявшись. «Да каждый из нас узнал бы Лана Видат с расстояния в два раза большим. Лучше посмотрите. Марсовый, что видишь?» «Ничего не происходит, капитан. Кажется, берут чуть правее». «Повторить маневр?» — спросил дикобраз, нервно сжимая штурвал. «Нам бы пушечные порты хотя бы открыть, раз уж они совсем не хотят разговаривать». «Ты что, таранить их собрался?» «Старый курс. Ставни портов не открывать. Кнут, наши пушки готовы?» Боцман только кивнул. За спиной Диего начал шептать какую-то молитву тихий Томмазо. Все притихли. Алонсо тоже, хотя и гордился своим неверием в мистику. Затаил дыхание. Лана Видат и вправду выглядел так, словно обошел весь мир. Они уже видели заплаты на парусах и даже узлы в местах, где кое-как сращивали истрепанные канаты. И еще не видели черные паруса, нарастающие над горизонтом, за кормой беглеца. «Их преследует очень быстрый корабль». «Очень быстрый», — прошептал Томмазо. «И если это корабль дьявола, как который хочет вернуть свое, то лучше нам ему не мешать. Боцман. Капитан, поняв, что происходит, повысил голос. Готовится к повороту. Поднимай паруса. Они идут на попутном ветре. Надо пристроиться им в корму. Монмаранси успел сделать половину разворота, когда Алан Авидат прошел мимо в какой-то полусотни футов. У штурвала стояла девушка, и когда она повернула голову, Диего показалось, что они на миг встретились глазами. Кроме нее на палубе не было ни единой живой души. Когда корабли разминулись, Алонсо увидел совершенно развороченную корму. «Спаси и помилуй!» Томмазо шагнул к капитану. «Ты видел, Джеймс? Она одна. Она призрак. Это призрак дочери Вандервельды. И корабль тоже призрак. Призрак не оставил бы следов даже на воде. А я вижу кильватерный след. Корабль настоящий». О'Лири сильно побледнел. «За ним, дикобраз. За ними. Но почему такой ветер? Им в паруса все время дует северный ветер. А я готов поклясться, что когда мы шли им навстречу, ветер был с востока». «Не к добру это все». Кнут направился к корме. «Теперь мы между этим призраком и черным кораблем дьявола. Куда ты нас ведешь, капитан?» «Туда, где стоят еще три корабля наших приятелей, не считая барка. Дьявол, забери твою трусливую душу». О'Лири оттолкнул дикобраза и сам встал к штурвалу. «Что случилось-то? Увидели девчонку за штурвалом?» «Так все мы ее помним, это Кристин. Сумасшедшая дочка своего сумасшедшего папаши. Правда, повзрослела. Но это же нормально. Плавание было долгим, так говорит легенда. Вон и корабль постарел. Все, как нам обещали сказочники на островах. Значит, и золото имеется. А за ним мы и пришли». Несмотря на отсутствие мачты и низкую осадку, которая говорила, что трюмы Лановидат вовсе не пусты, корабль шел довольно быстро, подгоняемый ровным попутным ветром. Поймал этот ветер и Монмаранси, чье днище не заросло ракушками, и расстояние между кораблями мало-помалу сокращалось. Но куда быстрее приближался к этой паре корабль с черными парусами, хотя был еще далеко. «Они будто бы летят на черных крыльях», — закричал один из матросов. «И у них белый флаг». Белый флаг отчего-то напугал этих головорезов сильнее, чем черные паруса. Алонсо, едва сдерживая возбуждение, подошел к камбузу. Фламель сидел на палубе рядом с дверью и оттирал закопченный котелок. Его приятель-англичанин таился в глубине камбуза. Чем он был занят, арагонец разглядеть не успел. «Ну что, месье Никола, что вы скажете по поводу тех черных парусов?» «Что ж я могу сказать? По всей видимости, тот корабль преследует Ла Навидат, так же, как и мы», — спокойно ответил француз. «Знаете, я до последней минуты сомневался, что Ла Навидат появится, и вот он здесь. Это удивительно само по себе. Еще бы у сеньоров-пиратов хватило выдержки его не потопить, чтобы мы могли побеседовать с той мадемуазель». Любопытный Алонсо, улучшив момент, когда Фламель чуть нагнулся вперед и быстро просунул голову в низкую дверь камбуза, за столом сидел Старк и сноровисто чистил дуло мушкета. Рядом лежали два пистолета и перевязь с саблей. На Диего англичанин покосился весьма враждебно. «Вы мне мешаете, месье». Фламель мягко, но сильно оттолкнул Алонсо. «Что вам здесь надо? Ужинать еще не время. Да и неподходящий момент сейчас устраивать трапезу». «К какому бою вы готовились, Фламель? С кем?» «Да вам-то какое дело?» Полное лицо алхимика выглядело немного забавным, когда он злился. «Вы лучше для себя решите, на чьей вы стороне». «У меня свой интерес», — ответил Диего. «Я хочу прежде всего знать правду, а уж потом решу, на чьей я стороне. А хотите знать, так не дайте убить тех, кто знает. Потому что есть много тех, кто очень хочет, чтобы знание умерло вместе с ними. Фламель осекся, словно решил, что сказал слишком много. Если вам нужно золото, то вы с пиратами. А если знание, тогда с нами. Вот и все, месье Алонсо, что я могу вам сообщить.